Глава 38. Ворота были распахнуты настежь. На поверхности большой лужи, разлитой на въезде, еще кружились пузырьки, сбитые колесами автомобилей. Никто меня не остановил, не окликнул, и я спокойно вошел во дворик, где гармонично уживались чистые дорожки, ухоженные газоны с клумбами и штабеля стройматериалов, мусора, пакеты с облицовочными плитками и ящики с сантехникой. Главные входные ворота в центральной башне были крест-накрест заколочены досками, к тому же заставлены коробками с цементом или побелкой, и я пошел вдоль крепостной стены, отыскивая другой вход. Со стороны леса особняк ничем не отличался от фасада, только к дверям в овальном проеме вел маленький, декоративный, перекинутый через узкий водосток мост, который можно было поднять при помощи цепей. Я подошел к двери, сколоченной из крепкого бруса, стянутого медными поясами, взялся за отполированное многочисленными руками кольцо, которое держало в зубах тигровая голова, и два раза постучал им по двери. Открыл мне невысокий, зрелого возраста мужчина в синем халате, которого я мысленно окрестил садовником, и я сразу шагнул на него, вынуждая его отступить в сторону, приветственно вскинул руку и сказал по-испански: «Здравствуйте, а где юная хозяйка?» Садовник испанского не знал, но непонятая им фраза подействовала как пароль. Он что-то забормотал, стыдясь своей беспомощности, сказал «Пройдите» и сам провел меня к винтовой лестнице, ведущей на второй этаж. Я уверенным шагом поднялся по лестнице, успев заметить, что зеркала на стенах закрыты черной тканью, очутился на втором этаже, кольцевая стена которого была сплошным окном, и потому комната была светла, словно сцена, освещенная множеством Юпитеров, и сразу же увидел седовласую женщину, Софи Лорен, с которой встретился у Валери. Она, одетая в черное, с легким черным платком на голове, сразу узнала меня, сняла очки, встала с кресла, и я прочел в ее глазах сострадание мне. «Это ужасная беда», — сказала она, по-мужски пожимая руку и глядя на меня уставшими от слез глазами. «Какое горе! За что Бог наказал нас?» Я же успел утратить навыки беглой испанской речи, потому потратил, как мне показалось, слишком много времени, чтобы понять женщину и объяснить ей, что мне нужно. Ошарашить и закрутить головой няни, как садовнику, не удалось. «Я должен срочно увезти Клементину в Шереметьево», — говорил я. «Мы сегодня же вылетаем в Таллин. На опознание, понимаете? Девочка должна быть со мной». Няня кивала головой, показывала, что понимает меня, но, выслушав, развела руками, забеспокоилась. «Я не знаю», — ответила она неуверенно. «Мне не давали такой команды. Клементина не готова к отъезду, поймите меня правильно, но я должна связаться с Августино». Я был уверен, что в доме, кроме девочки, няни и садовника, больше никого нет. Мне не составило бы большого труда затолкнуть женщину в какую-нибудь комнату, связать ей руки и заткнуть рот кляпом. Но я не мог сделать этого по отношению к ней. У меня не поднималась рука на женщину, которая во многом заменила Клементине мать. «Конечно, конечно», — кивнул я. «Немедленно звоните Августино, я подожду. А где, кстати, Клементина?» «В правом крыле, в детской комнате». Она хотела меня проводить, но я остановил ее. «Не тратьте времени, идите и звоните». И пошел по коридору, попутно открывая все двери, которые попадались на моем пути, уперся в торцовую дверь, ведущую в правую башню, свернул в боковое окно, пересек роскошную залу, оттуда спустился на полэтажа вниз, и когда понял, что начинаю блуждать в незнакомом доме, неожиданно наткнулся на детскую. У открытого настежь окна стояла розовая колыбель, прикрытая сверху полувоздушной шелковой накидкой. В комнате было прохладно, и я подумал, что ребенка в таких условиях можно просто застудить. Но девочки не было ни за столиком, на котором лежала смятая и изорванная бумага и обломки карандашей, ни у белого стеллажа, на котором всеми цветами радуги пестрели игрушки, и тогда я понял, что она спит. Стараясь ступать неслышно, подошел к колыбели, убрал накидку. Ребенок глубоко спал, и я, забыв о том, что время бежит с бешеной скоростью, минуту рассматривал смуглые щечки, длинные черные ресницы, маленький ротик, точно скопировавший тонкие губы Валери. Девочка была одета и, кроме того, упакована в теплый спальный конверт. Это была удача. Мне не надо было тратить время на ее одевание. Я осторожно взял ее на руки. Клементина проснулась, внимательно посмотрела на меня и тотчас снова заснула. Насколько мог быстро, я шел по коридору, прижимая ребенка к груди. Переводя взгляд то на нее, «Что себе под ноги?» Неслышно проскочил мимо комнаты, откуда доносился голос няди, говоривший с кем-то по телефону, возможно, с Августина. Спустился по винтовой лестнице, кивком головы поблагодарил садовника, услужливо открывшего передо мной дверь, и вышел во двор. Через минуту я уже хлюпал ногами по мокрому лесу, быстро удаляясь от особняка, и очертания башен и крепостной стены все больше терялись между деревьев, пока не исчезли совсем. «Ну что, папаша, сбылась мечта идиота?» С горькой иронией встретила меня Анна, принимая ребенка из моих рук и усаживаясь удобнее на заднем сидении «Жигулей». Я сел рядом с водителем. Мы ехали молча. Время от времени я оборачивался, глядя, как Анна осторожно поправляет на голове спящей девочки шапочку, рассматривает ее лицо и улыбается своим мыслям. Я заскочил в ближайший универсам, купил там 2 пачки памперсов, набрал сумку детского питания и сложил все в багажник. «Ничего», — думал я, отгоняя нахлынувший вдруг на меня страх за жизнь ребенка, — «все обойдется. Клементина уже взрослая, а Анна умница, каких еще поискать надо. Пусть набирается опыта. Когда-нибудь и она станет матерью». Я купил 2 билета до Рязани в вагоне СВ. Поезд отходил с минуты на минуту. Клементина проснулась, начала было скандалить, но Анна быстро успокоила ее, дав ей бутылочку с фруктовым пюре. Мы стояли у газетного киоска в зале ожидания. Мимо нас плыла толпа. Я всматривался в лица. Нервы были напряжены до предела. Каждая мужская физиономия казалась мне подозрительной. Милиционеры, кидая на нас взгляды, прохаживались по залу из конца в конец. «Пора на платформу», — сказал я. Мы вошли в тоннель. Я готовился сказать Анне то, что наверняка шокирует ее. «Какой у нас вагон?» — спросила Анна. У нее устали руки, но я не взял ребенка. Мы поднялись на платформу, подошли к вагону. Я протянул билеты проводнице. Она долго крутила их в руках, потом оглядела нас с ног до головы. Мне казалось, что Анна сейчас не выдержит и наговорит ей гадостей. «Вот до чего уже доходит!» Услышал я ворчливый голос проводницы за своей спиной, когда мы наконец зашли в вагон. «До Рязани 3 часа ехать, а они СВ берут». Мы зашли в купе. Анна тотчас положила девочку на диван и принялась ее раздевать. Я поставил пакеты с питанием и памперсами на столик. «Анна», — сказал я, — «в деревню ты поедешь сама». Она повернула ко мне лицо. Клементина, воспользовавшись ее замешательством, потянулась к пакету и вывалила его содержимое на диван. «Что значит сама?» «Я должен еще немного побыть в Москве». «Но почему?» «Есть важные дела». «Ты измучил меня своей непредсказуемостью». Голос Анны становился более резким. «Я не могу понять тебя, кто ты, чего ты добиваешься». «Я давно предлагал тебе порвать со мной отношения». «О чем ты говоришь, Вацура?» Она помолчала, пожала плечами, продолжая машинально снимать с девочки кофты и ползунки. «Как я поеду одна? Что скажу бабушке?» «Из Рязани до деревни возьмешь такси. А бабушке скажешь, что ребенка тебе на время дала подружка». «Бред какой-то», — шептала Анна, качая головой. Поезд дернулся. Перрон за окном медленно поплыл. «Я приеду за вами!» — крикнул я уже из прохода и, вежливо оттолкнув проводницу, выскочил из вагона.